29. «Очередное хмурое утро», — подумал Сандер. Он с трудом поднялся, отбитый дубинкой бок все еще болел. Тайра играла в немое кино, и это было ему даже на руку. Можно было спокойно подготовиться к предстоящему дню. Когда Сандер вчера вечером вернулся домой, ее еще не было. Чтобы смягчить свое непосильное похмелье, он изрядно глотнул коньяку, постелил постель и забрался под одеяло. Ночью, когда он встал, чтобы попить воды, Тайры рядом не оказалось. Он обнаружил ее спящей в другой комнате, из чего следовало, что ситуация хоть и не под контролем, но терпима. Возня Сандера на кухне явно разбудила ее, но она не проронила ни слова. Значит, все как всегда. Другими словами, обойдется. Утро было туманное, как и голова Сандера. Вчерашний тяжелый щелчок обещал и психологически, и физически отозваться и на сегодняшнем дне. Он знал, что дома все наладится, домашний бойкот ненадолго, ведь и век немого кино не был долгим. Гораздо страшнее и мучительнее непредсказуемость экскаватора. Больше всего Сандера угнетало собственное головотяпство — опоздать с информацией. Такие проколы мучительнее всех личных бед на свете вместе взятых. Свой рабочий день Сандер начал не так, как всегда. Прежде всего он прошел в свой кабинет, чтобы еще раз спокойно все обдумать. Так, с информацией он опоздал, и концы ведущие Крепсу и его спутникам похоронены. Идти к экскаватору и мекать об отстойнике, о котором в камере узнал, чушь. Все внимание руководства сосредоточено на деле беглецов и Репса. Сандер был уверен, что Репс никак не связан с беглецами из зоны, но его собственный побег не мог не вызвать подозрения. Что заставило Репса так повести себя и перекинуться на тему с яйцефабрикой? С чем идти к экскаватору? Чем компенсировать свое недоумение? Сандер знал, что шуточек и издевок экскаватора ему не избежать. И потому он решил немедля предстать перед шефом, тем более что наедине с самим собой он ни к какому дельному выводу так и не пришел. «Привет, господа! Как дела?» — попробовал он полуофициальной шуткой нарушить царившую в кабинете тишину. Рольц, как всегда, был в компьютере. Экскаватор изучал свои самые секретные записи. Рудик делал вид, будто читает газету. На его приветствие прореагировал только Рольц, да и то лишь взмахом руки, так как все остальные части его тела были связаны с преодолением очередного уровня игры. Сандер направился к кофеварке. «Не трудись. Это не коньяк, а кофе. Где бутылка, которую ты должен был принести?» — ухмыльнулся экскаватор, не отрывая глаз от своих записей. «Шеф, у меня дома из-за вчерашнего столько всего было. Хоть ты-то не начинай!» — жалобным голосом Сандер попытался выжать хоть немного сочувствия. «Нафига ты тогда женился, если с женой отношения улаживать не умеешь?» «И вообще, настоящий оперативник либо холост, либо разведен», — продолжал задирать его экскаватор. «Сразу пойти разводиться? Или разрешишь чашечку кофе выпить?» — пробурчал в ответ Сандер. «Рудик, слушай, а что вы у Репса нашли? Что-нибудь интересное?» — обратился он к читателю газеты в надежде хоть немного уйти от неприятной темы. «Ни черта там не было. Он ведь только вселился. Даже телефонные провода были пластырем соединены», — подытожил Рудик результаты последнего обыска. «Рудик, черт, не пой там, а возьми список последних связей Репса и выпиши на всех контрольные листы. Если из ответов узнаешь о новых связях, то и на них тоже», — резко вмешался экскаватор и сунул Рудику в руки целый лист с именами, которые он только что выписал из своей секретной записной книжки. Рудик взял лист, взглянул на него и направился к двери выполнять задание. «Слушай, шеф, я думаю, что Репс с беглецами не связан. Но что-то задумал, иначе зачем было ему ввязываться в эту тему с яйцефабрикой?» Сандер пытался все же вернуться к рабочей теме. «Наверное, так оно и есть. Наружка тоже ничего не обнаружила. Марью бродит сама по себе, Репса как не бывало». Экскаватор охотно заговорил о деле. «Знаешь, о чем я еще подумал? Надо бы проверить, с кем после освобождения Репс по этому склеенному пластырем телефону связывался. Вдруг выпадет что-то, о чем мы знать не знаем». Сандер сам удивился своему постпохмельному предложению. «Не думаю, что это что-то даст. Пропивает Репс где-нибудь денежки яйцефабрики. Но на всякий случай пошли Тома или Рудика на телефонную станцию. Пускай покопаются. Может, что и наскребут». Экскаватор, хоть и не выдал Сандеру за его предложение полных 5 пунктов, но все же признался, что мысль ему нравится. Для Сандера слова экскаватора прозвучали как объявление амнистии после долгого тюремного заключения. «Я оформлю бумагу и схожу туда вместе с Томом», — сказал он уже на пороге и умчался. На телефонной станции ожидание затянулось, так как расчетный месяц еще не кончился, и девушкам-телефонисткам приходилось искать необходимую ребятам информацию через центральную станцию. В то же время ожидание означало, что дело не столь уж безнадежно. По телефону наверняка совершались междугородние разговоры, если бы их не было, отрицательный ответ был бы получен сразу. Сандер использовал это время, чтобы поговорить с Томом о событиях последних дней. Том мало что мог вспомнить. Он помнил только, что Сандер куда-то помчался и исчез. Им с Рольцем больше повезло. Они познакомились с какими-то девушками, и он даже с одной из них на другой день встречался. Белобрысый Том всегда добивался от противоположного пола всего, чего хотел, даже больше. Так, шутя и вспоминая пережитое, они дождались результатов. Здесь все иногородние разговоры с момента включения телефона в сеть до вчерашнего дня, улыбнулась девушка-диспетчер и протянула им лист бумаги, испещренный цифрами. «Спасибо, дорогуша, мы в долгу не останемся». Том положил на стол перед телефонисткой плитку шоколада. Сандера удивил не поступок Тома, а то, что у него в карманах куртки всегда находились маленькие плитки шоколада. «А что это за коды, можете сказать?» — спросил Сандер, бросив беглый взгляд на номера. «Секунду, сейчас выясню», — ответила девушка и убежала в соседнее помещение. Через несколько минут она вернулась с нанесенными шариковой ручкой уточнениями кодов телефонных номеров. Люберцы и Москва заставили Сандера задуматься. Вдруг Репс все же связан с беглецами и организовывал их побег. «Слушай, Том, когда вернемся, составь на эти номера шифровку в Россию. Интересно, кто за ними стоит?» — передал, выходя со станции, Сандер Тому полученный ими лист со множеством номеров.